Глава 5. Утром мы спустились с холма, на котором стояла гостиница, в долину. В ней раскинулось довольно крупное село. Распогодилось, и в Воронью Пать со всех сторон въезжали люди, чтобы успеть к началу торговли. Перед въездом в село раскинулась богатая ярмарка. Чего там только не было. Фермеры не только продавали излишки зимних запасов, но и обменивали их у охотников на кожи, шкуры, незамысловатое оружие. Высились горы глиняных горшков и тарелок, рулонов холста и мотков яркой шерсти. Нам требовались одежда на смену, сушеное мясо, крупы, специи, мед и разные бытовые мелочи. Клара моментально преисполнилась важности. Стоило мне поручить ей покупать все, что потребуется. Серебра нам пока хватало. Пожилая женщина отвергла мою помощь и немедленно наняла за пару медиков мальчишку, который таскал за ней покупки. И хотя их было не так много, видимо, здесь было так принято, в определенном статусе обязательно использовать прислугу. Тюрбан Клары мелькал то тут, то там. «Матушка!» — окликали ее торговцы. «Купи! Возьми! Попробуй!» Она снисходительно пробовала жирные сливки, медовые соты, полоски мяса и слегка увядшие овощи. И торговалась, торговалась. Корзинка мальчишки-носильщика наполнялась. Я была уверена, что Клара отчитается по всем тратам и не потратит лишнего. В небольшой лавке с меня сняли мерки. За лишние монетки сверху общей стоимости белошвейки обещали закончить заказ к вечеру следующего дня. Пара простых нижних рубах, шерстяных юбок, плотных корсетов и жилетов с вышивкой значительно облегчили наши кошельки. Одежда, даже простая, была дорогой. Агнес ничего не покупала. Она вообще старалась поменьше бывать в толпе и быстро вернулась на постоялый двор, забрав у нас некоторые покупки. Пока Клара закупала продукты, я прошлась вдоль рядов с безделушками. Ленты, бусы, медные и серебряные украшения для волос, серьги, браслеты. У меня заребило перед глазами. Задержавшись у прилавка с кожаными браслетами, я скорее почувствовала, чем заметила постороннее внимание. Опустила глаза и увидела, как тоненькие грязные пальчики аккуратно снимают мой кошель с крючка на поясе. В мешочке было всего несколько медных коинов, и я не спешила разоблачать маленького воришку. Ребенок нырнул в толпу и какое-то время был почти невидим за пышными юбками покупательниц. Однако к краю ярмарки толпа поредела. Деревянный настил закончился, и воришка вынужден был показаться на глаза на фоне грязных сугробов. Это была девочка, малышка лет 9. Она шла, кутаясь в такое тряпье, по сравнению с которым даже тряпки Клары в нашу встречу в лесу показались бы королевским одеянием. Обуви у ребенка не было. Девочка шагала, обвязав вокруг ступней куски драной кожи, перевязанной бичевой. Под короткой юбкой, из которой она явно выросла, мелькали посиневшие лодыжки в язвочках. И таким уж процветающим королевством оказался Гесланд. Здесь по-всякому нашлось место для нищеты и горя. Успела ухватить ребенка за плечо перед входом в кошмарные трущобы, сплетенные в буквальном смысле из грязи и палок. Девочка громко завизжала, вырываясь из рук. Я испугалась, что сейчас из жуткой норы выползут ее покровители, те, кто посылал ребенка воровать, и оттащила малышку в сторону. «Тихо, спокойно», — рявкнула я. «Оставь себе деньги, а кошель верни мне. На нем мой знак. Видишь, черная роза. По нему тебя легко поймают». Девочка перестала биться в моих руках и подняла на меня глаза. Я даже вздрогнула. На грязном лице они казались невероятно огромными, словно две ярко-голубые капли акварели на замаранном холсте. «Чё это?» — недоверчиво спросил ребенок. «Оставите денег и приказника меня не сдадите». «Не сдам», — пожала плечами я. «Больно много мороки. А ты, наверное, голодная?» Девочка фыркнула, мол, что вы понимаете в голоде, сытая госпожа. А вот и понимаю. В безбашенной юности попадала в разные ситуации. Я сама вытащила из грязных пальцев ребенка свой кошель и под недоверчивым взглядом небесно-голубых глаз высыпала из него медь. Монетки перекочевали в ладошку воришки. «Как тебя звать?» — быстро спросила я, видя, что ребенку не терпится улизнуть. «Не, что я дура, чужим свое имя называть!» — презрительно бросила девочка. «Ученая я, на других глядячи. Одну нашу девчонку, рыбку, вот такая же барышня пудингом угощала. Сюсюкала, обещала к себе забрать. И где теперь рыбка? А нету рыбки! Весной на бережку нашли, обескровленную!» Я снова заглянула в глаза малышки и увидела в них недетское понимание, основанное на наблюдении и опыте. Даже мороз по коже пробежал. «Я не такая барышня», — сказала я, понимая, что мне ни на грош не поверят. «Давай куплю тебе какую-нибудь еду и одежду. Там есть чайная с горячим...» Я отвела от ребенка взгляд, чтобы показать направление, а когда повернулась, малышке и след простыл. Я вернулась и отыскала Клару. «Что-то не так?» — сразу заволновалась та. «Все хорошо», — уверила я пожилую женщину. Но на душе скреблись кошки. Потребовалось какое-то время, чтобы подогнать одежду по фигуре. Воодушевленные хорошими чаевыми белошвейки очень старались. А чтобы нам не было скучно, трещали без умолку, пересказывая местные сплетни. И не всегда сплетни. Я устала от впечатлений и слушала девушек краем уха. А вот Клара с удовольствием участвовала в оживленной беседе. Это меня радовало. Чувствовалось, что вдова обеспеченного ремесленника была в своем привычном кругу. Я насторожилась, заметив знак со стороны Клары, и начала прислушиваться. «Барон Холлинс тоже присоединился. А что ему было делать?» — рассказывала пожилая рукодельница, не глядя, вывязывая кружево из тонкой шелковой нити. «Молодая королева пошла против мачехи Маргаты, великой колдуньи, и обещала хорошую мзду за помощь всем, кто владеет магией. А у барона сынок во все тяжкие пустился, и дочь пропала. Вот и потребовались живые индульгенции». «Живые индульгенции?» — ляпнула я. Клара быстро замяла ситуацию. «Моя племянница, будущая жрица драконьего бога», — пояснила она. «В нашем храме не принято раздавать обещания от имени Вечного». Белошвейки, понимающе кивнули. Кажется, они сами были не в восторге от последних тенденций, от основной религии королевства. И решила, что больше ни при каких обстоятельствах не буду встревать в разговор. Что такое индульгенция, я знала. Чай не юное поколение, которое искренне полагает, что Наполеон — это торт. Как выяснилось из беседы, живыми индульгенциями назывались грамоты от имени властвующего монарха с подтверждением главы церкви одной из местных религий, самой многочисленной по количеству прихожан, ордена, как называли его белошвейки. Предъявителю живой индульгенции, в отличие от обычной, позволялось не только совершать грехи, но делать абсолютно все, даже убивать. Все было заранее прощено церковью и властью. Ограничение имелось лишь одно. Своим поступком владелец священного актива не должен был вредить правящему монарху. Вот тут все было тонко. Вредить — это как? Убивать подданных, конечно, тоже вред. Но смотря какие подданные. Молодому баронету Эдгару Холлинсу тоже достались волшебные бумаги. Он казнил народ направо и налево, но исключительно простых людей, за которых некому было заступиться. И поговаривали, даже развил маленький, но прибыльный бизнес. Поставлял детей богатым любителям утех с малолетними. На этом месте мне сделалось очень тревожно. Девочка с голубыми глазами не выходила у меня из головы. «Ну, может, то, что из таких вот бесприютных детей в буквальном смысле пьют кровь, она и присочинила? Хотя, зная местную нечисть, и не такое примешь за чистую монету». Но торговля детьми, организованная всякими мерзавцами без чести и совести, это естественный плод любого гнилого государства. Меня удивляло, почему белошвейки без страха болтают с незнакомыми людьми о таких вещах. А вдруг мы донесем? Но потом я увидела, что глаза Клары странно мерцают, словно переливаются крошечными грозами. И догадалась. Моя спутница применила магию. «Зачем?» — спросила я, когда мы вышли из лавки со свёртками под мышкой. «Так надо!» — отмахнулась Клара. «Они вспомнят, как ты выпытывала подробности и испугаются. Сдадут нас». «Они не вспомнят, что именно выболтали». «Клара, ты страшный человек», — пошутила я, поёжившись. «С такой силой не знаю, что ещё от тебя ожидать». «Нет», — возразила добрая старушка. «Я вовсе не страшна. Я не использую магию во вред. Это грех». «Но ты говорила, что ничего не умеешь». «Сама удивляюсь. Такое чувство, что рядом с тобой моя сила подросла». Когда мы миновали шумные ряды, женщина призналась. Она долго приглядывалась к Агнес и убедилась, что девица непроста. Певица постоянно глядела на очертания замка Холлинс в окно постоялого двора. Пару раз она собирала вещи и порывалась уйти, но возвращалась и, дрожа, забиралась под шкуры на нашем спальном месте. Лежала и молчала, односложно отвечая на все вопросы. «У барона Холлинса год назад пропала дочь, Астелла», — проговорила Клара. «Уехала на охоту с братом и исчезла. Никто не потребовал выкуп, тело не нашли. Молодой баронет клялся, что сестра погнала из-за косули и как сквозь землю провалилась. Барон страшно горевал и очень сдал за год. И именно это было причиной, почему он перешёл на службу к Белоснежке, твоей падчерице. Маргата оказалась вне власти, а молодая претендентка на корону могла дать Холлинсу право проводить поиски и вершить суд. Да только девицу так и не нашли. И сдаётся мне, что Астелла жива». «И едет с нами», — кивнула я. «Но это немного притянуто за уши». «Она сама говорила, что проработала в таверне чуть меньше года», — не сдавалась Клара. «Девочка обучена игре на музыкальных инструментах, сочинительству, истории, танцам и пению. Попросилась к нам попутчицей до земель Холлинса. Согласись, но для бродячей певички она слишком хороша». «Может, ты и права», — кивнула я, перейдя на шёпот, поскольку мы уже заходили в ворота постоялого двора. «В любом случае, скоро всё узнаем». Я оставила Клару в гостинице, а сама вернулась к торговым рядам. Ярмарка сворачивалась, и приказники низших чинов разбивали сооружённые бродягами трущобы. На мой вопрос, куда ушли попрошайки, солдаты ответили, что табор двинулся за ярмаркой. Некоторые маргиналы, более привычные жить с трудом, всё же остались помогать барону Холлинсу в замке, куда собирались многочисленные гости. Там готовилось особое прощальное мессо в честь погибшей дочери барона. Поведав об этом, нищие в надежде на щедрое подаяние и подработку потянулись к жилищу скорбящего отца. «Теперь понятно, зачем тебе нужно в Воронью пать», — заговорщицки сообщила я Агнес вечером. «Хочешь заработать на поминках в замке?» «Да, да», — обрадованно подхватила министрель. «Барон и молодой баронет Эдгар». Девушка запнулась на имени наследника Холлинса, будто оно далось ей с трудом. «Соберут в Холлинс-холле своих соратников». «Скорее банду», — проворчала Клара. «Уж чего только о них не говорят. И девиц крадут, и народ обирают». Она сидела на шкурах и вязала Унцику тёплую одежку из шерсти, купленной на ярмарке. Клара посчитала, что котёнышу тоже нужен новый наряд. Агнес прикусила губу. «Там будет много людей», — продолжила она, опустив глаза. «Я знаю несколько печальных баллад. Ещё это история о короле Лире, которую ты мне рассказала, Мара. Думаю, она всем понравится». «Да уж», — пробормотала я, почему-то ощутив неприятный холодок на коже. Мне не нужно было напоминать, что случилось с младшей дочерью шекспировского персонажа. «Мы с Кларой проведём тебя до самых ворот замка. Холодает и вообще». Агнес благодарно улыбнулась. «Я знаю, что ты задумала», — предостерегающе пробормотала Клара, когда мы сели в сани. «Ты хочешь проникнуть в замок. Это очень опасно. Барону знакомо лицо королевы Маргаты. Он долгое время был ее преданным вассалом, но затем перешел на сторону твоей падчерицы. Тебя выдадут ей при первом же удобном случае. «Пойми», — виновато прошептала я. «Я должна узнать, куда делась та девочка. Должна и все. Не могу тебе объяснить». «Голос судьбы», — вздохнула пожилая женщина. «Вот и ты все понимаешь. Мы прошмыгнем в замок под видом музыкантов. Я поищу девочку, а потом... Потом мы потихоньку улизнем. Останься на постоялом дворе, Клара. Я не хочу рисковать еще и твоей жизнью». «Куда ты, туда и я», — упрямо покачала головой моя преданная спутница. «Ну ты ведь немножко ведьма». Мой голос прозвучал заискивающе. «Разве ты не можешь, как это говорят, отвести обитателям замка глаза, чтобы меня никто не узнал?» «Могу», — призналась Клара. «Ну, а поговаривают, барон сам довольно сильный маг. Кто я против него?» Мы выехали с первыми лучами солнца и через час взобрались на холм, на котором стоял Холлинс-холл. Подвесной мост через ров был опущен, и в замок вливалась толпа народа. Воины, поставщики вина и снеди, селяне в поисках работы. Я полагала, что мы проскользнем внутрь незамеченными. Оставив сани и лошадей в хозяйственных пристройках, оплатив постой и корм и сообщив на входе цель своего визита, мы перешли мост. Впереди прошагали акробаты на ходулях и огнеглотатели, пестро одетые и шумные. «Интересные поминки намечаются», — пробормотала я. «И конкурсы, держу пари, будут хорошими». «Человек и смерть должен принимать с радостью», — безжизненным голосом сказала Агнес. Я только хмыкнула. «Чужую? Может быть». Стоило нам войти, с балкона внутреннего двора донесся громкий крик. «Астелла, доченька моя!» — кричал крепкий еще старик в плаще, богато отделанным белым мехом. Пожилой мужчина немедленно побежал по балкону к деревянной лестнице. Агнес застыла на месте. В ее глазах одновременно светились обреченность, надежда и радость. Слуга с корзинкой яблок, шагающий рядом с нами, досадливо сплюнул и пробормотал. «Старый Холлин совсем выжил из ума. Опять принял кого-то за свою покойную дочь». Мужчина в богатом одеянии подбежал к Агнес и вгляделся в ее лицо. «Это ты?» — пробормотал он, нежно прикоснувшись к девушке своей грубой ладонью. «Ты вернулась?» «Да, отец», — нежно произнесла Агнес. «Я вернулась». Старик и девушка обнялись, рыдая. Толпа зашумела. Люди переговаривались и пожимали плечами. Однако из замка выбежало еще несколько человек, узнавших некогда пропавшую дочь барона. Прислуга и пожилая дама, видимо, нянька или кормилица, упали на колени у ног Агнес. «Отец!» — раздалось с балкона. На этот раз это был молодой голос, раздраженный и нетерпеливый. «Вы опять за свое?» «Посмотри, Эдгар!» — дрожащим голосом воскликнул барон. «Твоя сестра вернулась. Разве это не чудо?» «Я знал. Я чувствовал. С утра сердце трепетало». Мужчина на балконе, молодой человек лет 25, хмыкнул и наклонился. Увидев Агнеса, он отшатнулся назад. Его лицо исказилось. Он явно узнал сестру. Однако Эдгар немедленно вернул себе самообладание и надменный вид. И бросил. «Ты во всех видишь Астелло. Эта девушка просто на нее похожа». «Ты не прав, сын мой», — нахмурился барон. «И наша родовая магия докажет, что это Астелла. Доченька, ты согласна на проверку? Я-то знаю, что это ты, но другие могут сомневаться». «Конечно, отец», — спокойно улыбнулась Агнес. «Только позаботься о моих друзьях, почтенных Кларе и ее племяннице Маре. Они вылечили меня, когда я была больна, и проводили сюда. Благодаря им я здесь». «Разумеется», — барон махнул рукой. И вокруг нас засуетились люди. Нас провели внутри замка. Я старалась держать голову склоненной, якобы из почтения к хозяевам, но старательно зыркала по сторонам. Так-так-так. Слева тянет запахом еды, значит, там кухня. А с галереи виден еще один хозяйственный двор. Женщины мнут в корытах ткани одежду. Среди них несколько маленьких фигурок, но кто именно, не разглядеть. Мы вошли в огромные залы со стенами, увешанными длинными стягами с гербом Холлинцев, трехглавым драконом. «Слава, доблесть, смирение» — было написано на гербе. В зале быстро собралось несколько вельмож. Многие ахали, увидев Агнес. Эдгар с мрачным видом подпирал стену, скрестив руки на груди. О таких, как он, говорят, порочная красота. Баронет был очень хорош собой. Темноволосый, зеленоглазый, с породистым лицом. Но сквозь приятные черты молодого человека наружу выглядывала тьма. В зале появился мужчина в длинном одеянии. Жрец, догадалась я. Священнослужитель острой иглой добыл кровь барона и Агнес из их ладони и смешал алую жидкость в прозрачной чаше, при этом бормоча какое-то заклинание. Кровь засияла ровным золотом. Это подтверждало принадлежность Агнес к роду Холлинцев. По залу вновь пронеслись ахи и вздохи. Вельможи по очереди кланялись Агнес. «Да будет пир!» — громко воскликнул барон. «Нам больше не по кому скорбеть!» «Эстелла, сестрица, как же я рад!» — вскричал Эдгар и обнял Агнес. Однако его улыбка в этот момент показалась мне фальшивой. Собравшиеся продолжали радоваться и восхвалять богов. Досталось и нам. Барон, глядя в нашу сторону, очень проникновенно заговорил о неравнодушных сердцах. В общем, нас с Кларой похвалили за помощь. Я старалась прятать лицо под капюшоном, раздумывая, как бы половчее сбежать. Но место барона занял баронет Эдгар. Брат Агнес Астеллы выдавил несколько фраз, свидетельствующих о его глубочайшей радости. Его сестра вежливо улыбалась, чуть склонив голову. Нам с ней не дали поговорить. Астеллу увели в ее покое. С ней ушел барон. Свита баронета — сплошь молодые люди с лицами, не обремененными интеллектом. Бряцая ножными, живо всосалась в одну из арок галереи. К нам подошел слуга и предложил отвезти в комнату для гостей. К нашей огромной радости, там уже исходила паром огромная деревянная кадушка с горячей водой. Но я уступила очередь Кларе, а сама выскользнула в коридор. Пробежав по галерее, понаблюдала, как слуги готовят к пиршеству огромный трапезный зал. В углу зала репетировали акробаты, а на балконе — музыканты. В такой суете затеряться было несложно. Кухню я нашла почти сразу. Помнила, в котором из переходов нужно было повернуть. Да и аппетитные запахи вели лучше всякого сопровождающего. Там было шумно. На огромных плитах скворчали, шипели и булькали огромные чаны с едой. Поваренок крутил вертел с кабаном над очагом. Мне несколько раз предложили пищу и вино, но я отказалась, сделав вид, что просто заблудилась. Поинтересовалась, кому отдать одежду для стирки. И мне показали небольшую дверь, ведущую в правый дворик. Но девочку-потеряшку я нашла гораздо раньше. Услышала голоса. Требовательный старушечий и жалобный детский, и затаилась под лестницей, с которой эти самые голоса и доносились. «Мерзкая грязнуля!» — возмущенно бормотал пожилой голос. «Как ты могла изгадить новое нарядное платье?» «Госпожа!» — бормотал тоненький детский голосок. «Я не знаю. Я... Оно болело и жгло, и я не смогла сдержаться». «Нужник не так далеко, идиотка. Если простыла, нужно было сказать и попросить ведро. Эх, как бы насчет вас, поберушек, не распорядился сам молодой господин!» Продолжала неистовствовать невидимая старуха. «Я бы заставила тебя трудиться с ночи до зари, чтобы отработать стоимость испорченного платья. Но господин щедр и милостив. Он сам радуется возвращению сестры и готов порадовать своих соратников. Тебе велено было вымыться душистым мылом и тихо сидеть в комнате, ожидая приказа». «Но, госпожа...» — девочка всхлипывала. «Я не могла больше терпеть. Я и так долго терпела и не добежала. Порождение тьмы. На месте молодого господина я бы поискала девиц почище и посмазливее. Но с господином не спорят. Снимай платье. Вот, надень это. Жди тут. Я позову служанку с новой одеждой, водой и тряпкой. Хотя очень не хочется отвлекать челядь ради такой заморашки, как ты. Раздались тяжелые шаги. Ступеньки жалобно заскрипели. Старуху я так и не увидела. Она пошла в другую сторону. А девочка продолжала тихо плакать. Я взвелась по лестнице и приложила палец к губам. Девочка не взвизгнула, но глаза ее удивленно округлились. Она переминалась, стоя в луже и натягивая на себя какой-то бесформенный балахон. Бедное дитя. Еще удивительно, что, разгуливая с голыми ножками, она не заработала себе не только цистит, но и воспаление легких. «Тихо», — велела я, помогая ребенку одеться. «Господи, да у нее все ребра пересчитать можно!» Просто подхватила ее на руки и понеслась по галерее. Благо, там никого не было. «Увидит? Скажу, что приняла дитя за потерявшуюся гостью и решила найти ее родителей». «Я Мара. Хочу тебе помочь», — сказала я на бегу. Девочка тут же недоверчиво насупилась. «Ясно. Были прецеденты с помогальщиками. Верь, не верь, но моя знакомая ведьма сказала, что мы связаны нитями судьбы. Быстро говори, что тут происходит». Трясясь у меня на руках, малышка начала бормотать. Много рассказывать ей не пришлось. Я с первых слов во всем разобралась. Детей, девочек и мальчиков из трущоб сюда доставили приказники. Остальных бродяг просто выгнали из городка. Беатрис быстро раскусила, для чего ребят моют и наряжают в красивое. Баронет Эдгар пригласил в замок много гостей. И среди них имеются любители класть к себе в постель маленьких детей. Трис хотела сбежать. Она ничего не ела и не пила из рук слуг замка. Остальные дети от еды стали странными, послушными и заторможенными. На полпути к выходу Беатрис стало плохо. Она даже описалась на лестнице. Тут ее и поймали. «У тебя жар», — пробормотала я, пощупав горячий лоб. К счастью, мне удалось проскочить в покое незамеченной. Прислуга уже сменила воду в кадушке. Из горячей она стала просто теплой. Я без промедления опустила в нее Трис. Девочка тихо пискнула, но потом принялась ожесточенно тереть себя руками. Клара, не задавая лишних вопросов, заглянула в лицо ребенку, охнула и принялась растирать грудь и спину ребенка мазями, которыми мы лечили Агнес. «И что теперь?» — спросила она, когда я вынула Трис из ванной и положила дитя в кровать, укрыв шкурами. «Не знаю», — буркнула я, грызя ноготь. «Ты сможешь скрыть ее магией?» «Только не от хозяев замка. Барон Холлинс очень силен магически. Его сынок тоже». «Надеюсь, они подумают, что она сбежала, и не станут обыскивать комнаты гостей. Не такая уж ценность. Просто одна из маленьких наложниц. Трис, я присела перед кроватью. Это Клара. Она мой друг. Если вас тут вдруг застукают, не говори. Хрипи и указывай на горло. Сделаем вид, что сердобольная почтенная матушка нашла тебя полураздетую в галерее. Из твоих объяснений ничего не поняла и забрала к себе. Поняла? Мы постараемся сбежать. Нам с Кларой тут тоже опасно находиться». Девочка кивнула. Я спустилась на кухню и на этот раз попросила еды и горячего питья. Трис ела, запихивая в рот огромные куски жареной курицы и лепешки. Наевшись, она начала клевать носом. Шум в замке усилился. Из трапезной доносились звуки труб и лютней. Начинался пир. И мы с Кларой были обязаны на нем присутствовать. Посидим до ночи, а дальше нужно будет действовать быстро. Как, я сама пока не знала. Что ж, будем решать проблемы по мере их возникновения.